Боже милостивый, это действительно он, я знаю. Мои ожидания были снижены до минимума, когда я записался на этот курс, но подумать только, что я получил его в качестве своего учителя, так повезло. Идиот, тебе не нужно было снижать свои ожидания, так как мы все равно увидели бы его в качестве учителя. Откуда ты знаешь? Ну и ну, он лидер первой в королевстве группы из 6 человек. Кто еще более компетентен быть учителем лидеров, кроме него? Я хочу, чтобы вы знали, что он единственный учитель этих занятий. Поверьте, я ходила на занятия лучников, и эта информация пришла от самой леди Анны. О, так вот в чем дело, сука, как же он так красив, да еще и силен в придачу. Я хочу, чтобы он стал моим мужем. Девушка, перестань бредить. Ты ведь знаешь, что принцесса Луна, его девушка, верно? Конечно же знаю. А кто, черт возьми, не знает? По сути, он зять короля. Оба они, настоящая властная пара. Так что позвольте мне слегка впасть в бред, это все равно никому не повредит. Ладно, девочки, успокойтесь. Мы здесь не для того, чтобы назначать ему свидание. Мы здесь, чтобы учиться у него. Возьмите себя в руки. Заткнись, ботаник. Затем их беседу прервали трое студентов, вошедших в класс. Когда прибывшие студенты увидели ворона, сидящего на учительском столе, они замерли и поспешно поклонились. Учитель, прошу прощения за опоздание. Ворон закрыл книгу и встал, а потом сказал: вы, ребята, не опоздали, это я пришел раньше. Займите свои места, и мы начнем наш урок. Все трое встали и направились к свободным местам. Убедившись, что все собрались, Ворон начал урок. Добро пожаловать на занятия по обучению лидеров. Меня зовут Ворон, я буду вашим учителем, сказал он, после того как класс поприветствовал его. Прежде чем мы начнем нашу дискуссию, я хотел бы высказать некоторые мысли. Во-первых, в этом классе 30 человек, не слишком мало, но и не слишком много. Я рад, что вы, люди, заинтересованы в роли лидера, но я не ожидаю, что это количество останется неизменным к концу года. Просто для того, чтобы определить ваши ожидания относительно этого занятия, я хочу, чтобы вы знали, что я буду очень внимательно следить за вашим поведением. Ваши студенческие профили находятся со мной все время, и ваше поведение не будет судиться только на занятиях, есть и другие факторы для этого. Одна безрассудная ошибка любого из вас может означать ваше исключение из этих занятий. Это исключительно мое решение, чтобы иметь 30 студентов на каждом занятии по обучению лидеров, потому что это число людей, за которыми я мог бы внимательно следить с большой эффективностью. Его слова прозвучали несколько неожиданно для студентов. Затем он продолжил: если вы хотите стать лидером, тогда вы не можете уклоняться от своих обязанностей. Из-за характера роли я буду очень строг с вами, ребята. И если вы не можете соответствовать моим стандартам, то у вас нет причин тратить свое время здесь. Я предпочитаю качество количеству, и пока здесь остается хотя бы один ученик, я останусь учить. Некоторые студенты находили его слова чрезвычайно тревожными. Настолько, что в груди у них поднимается дурное предчувствие. Тем не менее они молчали и внимательно слушали его. Как бы то ни было, я тоже не всемогущ. Возможно, вы докажете мне обратное. В любом случае королевству нужно больше лидеров. Вот почему я здесь. Кстати, о том, чтобы быть лидером. Есть ли у кого-нибудь из вас представление о том, что значит быть лидером? Спросил Ворон, официально приступая к занятию. Один ученик поднял руку, Ворон кивнул ему, и он ответил: быть лидером означает, что ты должен идти вперед и вести за собой людей. Ворон промурлыкал и спросил: кто-нибудь еще? Девушка подняла руку и сказала: быть лидером, значит проявлять инициативу. Хорошая точка зрения. Ворон кивнул. А как насчет остальных? Никто больше не поднял руки, что вызвало неловкое молчание в комнате. Ворон вздохнул и начал свой урок. Ваши ответы не ошибочны. На самом деле все не так уж и сложно, заявил он. Быть лидером, значит быть ответственным. Он сделал паузу и позволил студентам осмыслить его слова. Видя, что они размышляют, Ворон решил продолжить. Как насчет того, чтобы я дал вам ситуацию, а вы, ребята, сами решите ее исход? Хорошо, студенты подтвердили, и Ворон объяснил ситуацию. Вы оказались посреди миссии, которая идет наперекосяк. Миссия состоит в том, чтобы сопроводить кого-то в какое-то место и помочь им в задании, скажем, починить сломанный аванпост. Ваш клиент будет одним из тех, кто чинит аванпост, в то время как вам поручено оказать любую помощь, которую вы могли бы, после чего вы просто должны сопроводить его обратно, и миссия будет завершена. Из-за важности миссии она оценивается как миссия Б-ранга, поэтому очевидно, что вы и ваша команда готовы столкнуться с миссией Б-ранга. Вы успеваете, мне не нужно повторять. «Да, учитель», — ответили студенты. Ворон кивнул и продолжил. «Но суть в том, что ваш клиент не сказал вам кое-чего важного». Ворон помолчал, а затем продолжил. «По пути к аванпосту вы попали в засаду, устроенную двумя убийцами, почти такими же сильными, как вы шестеро вместе взятые. Вы поговорили с вашим клиентом, и он сказал, что есть кучка убийц, которые угрожали ему, чтобы он не чинил аванпост, дабы они могли построить там лагерь. Эти убийцы явно преследуют вашего клиента и его людей, и единственный способ отогнать этих убийц – починить аванпост, чтобы могло прийти подкрепление. Ваш клиент хочет обезопасить себя и своих людей, но они не могут позволить себе заплатить за миссию С-ранга, поэтому он решил оставить некоторые детали при себе. Теперь, когда он разоблачен, ваш клиент сказал вам, что он может понять, если вы захотите отступить. Но проблема в том, что как только вы отступите, ваш клиент и его люди будут убиты убийцами. А теперь, когда вы и ваша команда знаете этот секрет, решение зависит от вас, лидера, будете ли вы продолжать миссию или нет. Итак, желающие стать лидерами, сказал Ворон с улыбкой, вы продолжите свою миссию или нет. Я дам вам 10 минут, чтобы обдумать свои решения. После этого мы обсудим, что вы решили. Время начинается прямо сейчас. Глава 255. Ответственность. Начался 10-минутный отсчет времени, и в классе воцарилась полная тишина, пока они обдумывали сценарий, предложенный им Вороном. Сам Ворон сел и продолжал читать книгу, в то время как студенты размышляли над его вопросом. Без сомнения, каждый студент был поставлен в тупик этим вопросом. Сценарий был ужасен, никто не хотел умирать, но чувство долга и их внутреннее сострадание к помощи затрудняли им выбор. Конечно, было бы проще просто развернуться и уйти, но нетрудно представить себе кровавый конец, который постигнет клиента и его людей, если они решат предоставить их самим себе. Хотя Ворон и не особо активно смотрел за ними, он видел, что некоторые из его учеников уже вырывают свои волосы, скорее всего, из-за внутреннего конфликта. «Прошу прощения, учитель». Один из студентов поднял руку, чтобы привлечь его внимание. Ворон кивнул ему, а затем задал вопрос. «Будут ли наши ответы иметь какое-либо значение для наших профилей?» «Конечно». Ворон кивнул, и студенты еще больше напряглись, услышав это. «К счастью, Ворон объяснил это так, но ваш ответ не повлияет на вашу дальнейшую студенческую жизнь. Если уж на то пошло, я просто использовал это как основу, чтобы посмотреть, каким лидером вы, ребята, станете». В каком-то смысле некоторые студенты не знали, хорошо это или плохо. Но мальчик, задавший этот вопрос, вздохнул с облегчением и сказал: «У меня уже есть ответ, учитель». «А?» Ворон поднял бровь, ему не потребовалось много времени, чтобы принять решение, не прошло и 5 минут. «Тогда давай послушаем». Затем он закрыл свою книгу и обратил все свое внимание на этого студента. «Я бы отступил со своей командой», — мальчик ответил прямо, что шокировало большинство его однокурсников. Ворон остался невозмутимым, вместо этого он спросил: «Итак, ты откажешься от миссии?» Мальчик кивнул, и Ворон спросил: «Почему?» «Потому что я считаю, что продолжать дальше было бы неразумно. Мы, скорее всего, будем в меньшинстве, так что даже если мы сможем нейтрализовать некоторых убийц, которые угрожают нашему клиенту и его людям, мы просто окажемся очередными жертвами. Я бы не хотел, чтобы ни я, ни кто-то из моей команды напрасно умер». После того, как мальчик произнес свою речь, в комнате на мгновение воцарилась тишина. Ворон мягко кивнул и посмотрел на остальных студентов, спрашивая: «Есть у кого-нибудь похожий ответ, что и у него? Если да, то поднимите руку». Из 29 студентов 9 подняли руки. Это означает, что в этом классе 10 человек, скорее всего, сделают то, что сказал мальчик, если вдруг попадут в такую ситуацию. Ворон кивнул и оглянулся на мальчика, а затем сказал: «Причина, по которой ты хочешь отступить, понятна». Мальчик вздохнул с облегчением, но, к сожалению, он не знал, что Ворон еще не закончил. «Это означает, что если ты попадешь в подобную ситуацию, то предпочтешь спасти 6 человек ценой того, сколько людей находится в этом месте. Так ведь?» Мальчик слегка пошатнулся, когда Ворон сказал это. Он хотел опровергнуть свои слова, Но то, что Ворон сказал, было в основном выводом из слов мальчика. Интересно, сколько там людей? 10, 20, 50, 100, кто знает, верно? И кроме клиента, никто из вас не знает, сколько там женщин и сколько из них беременны, сколько там детей и стариков. Ну, ты не будешь знать, так как отступил, и они скорее всего умрут, как только ты уйдешь. Чем больше Ворон говорил, тем больше ужасались его ученики. Но Ворон еще не закончил. Когда ты вернешься, тебя несомненно будут спрашивать о произошедшем как лидера. И как лидер, твоя задача – передать истину. Как ты думаешь, что подумали бы твои руководители о твоем прогрессе в миссии? Будут ли они наказывать тебя или поймут твое решение? Но сколько бы мы здесь ни размышляли, результат не изменится. Ты и твоя команда повернулись спиной к людям, которые нуждались в вас. Эта сцена навечно заклеймит вас и неизбежно будет преследовать в худших ночных кошмарах, что подводит нас к моему вопросу. Сможешь ли ты спокойно спать по ночам, зная, что ты, как лидер, стал причиной всего этого? Как только Ворон закончил свои слова, в классе воцарилась гнетущая тишина. Мальчик, о котором шла речь, опустил голову, мысленно представляя себя в подобной ситуации. Он должен был признать, что даже от одной мысли об этом у него начинает болеть живот. Если все сведется к этому, он думал, что смерть может быть лучшим вариантом. «Я хочу, чтобы ты поразмыслил над тем, что я сказал», — заявил Ворон и сказал, «можешь сесть». Затем он посмотрел на остальных студентов, которые еще не дали своих ответов, и спросил их одного за другим. В конце концов, даже несмотря на то, что некоторые студенты сказали ему, что они продолжат миссию, Ворон все еще умудрялся ставить их в тупик возможными последствиями своих действий. Его отношение к этому уроку заставило студентов задуматься, существует ли вообще правильный ответ. В разгар этой атмосферы одна студентка подняла руку и спросила его: «А как насчет вас, учитель? Что бы вы сделали в этой ситуации?» Ворон улыбнулся и сказал: «Интересный вопрос. Хаем, давай посмотрим». Он немного подумал и сказал: «Я продолжу свою миссию». Он ответил, что ошеломило большинство его учеников, а затем продолжил, сказав: «Но думаю, что не с полной командой. Я отдам приказ самому быстрому человеку в моей команде, который скорее всего будет убийцей. Я либо попрошу его проникнуть на вражескую базу, чтобы узнать, со сколькими убийцами нам предстоит иметь дело, либо сразу же отправлю его обратно в штаб, чтобы он как можно скорее запросил подкрепление». Когда студенты слушали его, их глаза сияли. Они начали думать: «Почему я об этом не подумал?» Подумала, но потом поняли, что они всего лишь просто студенты, так что все это имеет смысл. «Я отправлю оставшихся людей вместе с клиентом. Поскольку битва все равно неизбежна, я попрошу кого-нибудь из моей команды разведать место для отступления людей во время битвы, а затем попрошу того же человека отступить, взяв столько, сколько он на нас может. Пока мой товарищ по команде уводит детей, женщин и стариков, мы продолжаем нашу миссию. Если клиенту удастся починить аванпост, то замечательно. Если же он не сможет и все будет выглядеть плохо, я попрошу его уйти, пока мы будем сражаться не на жизнь, а на смерть с убийцами. Я знаю, что мы можем уничтожить первую волну, которую они пошлют к нам. Но что если прибудет подкрепление? Жарко, но если подкрепления не будет, то в тот момент, когда убийцы отступят, мы проследим за ними до их базы, и я взорву себя там, чтобы сделать огромный взрыв. Этим я заберу с собой столько убийц, сколько смогу, прежде чем умру. Если кому-то из товарищей по команде удалось спастись, хорошо. Если они не смогли, то я могу только сказать, что мы старались изо всех сил. В любом случае, взрыв скорее всего напугает оставшихся убийц, и они отступят. Так вернется клиент починить аванпост или нет, это уже не важно в данный момент, так как я мертв и все равно ничего не могу сделать в этот момент. Я сделал все, что мог, и уже от них зависит, что будет дальше. Да, моей семье было бы грустно, если бы я погиб посреди миссии, но я умер как герой, и это хорошо. Они будут опечалены, но будут гордиться тем, что я сделал. Мое имя как рыцаря королевства все еще будет известно даже после моей смерти, и кто знает, возможно, я смогу вдохновить других своей историей. Сказав это, Ворон сделал паузу и позволил студентам подумать над тем, что он сказал. Через некоторое время он продолжил: «Кто-нибудь из вас помнит, что я говорил раньше о том, чтобы быть лидером? Быть лидером – значит быть ответственным», – ответили его ученики. «Отлично». Ворон улыбнулся и кивнул, Я скажу вам прямо сейчас, что ваши ответы неправильны, не неправильны, как и мой ответ на этот вопрос. В конце концов, я ведь лидер своей команды, я постараюсь добиться наилучшего исхода для обеих сторон. Найду я его или нет, каково бы ни было мое решение, я стану ответственным за это. Быть лидером, значит нести ответственность не только за свою команду и свой долг, но и за самого себя. Что бы ни случилось дальше, вам как лидерам придется столкнуться с этим лицом к лицу. Будете ли вы наказаны, будут ли преследовать вас кошмары или вы умрете. Помните, что именно вы ведете команду и принимаете решения, как тот, кто ведет команду, вы должны быть тем, кто ведет. Это будет вашей задачей, вашим долгом и вашей ответственностью сделать это. Меня все понимают? Да, учитель. Глава 256. Одноклассники. После еще нескольких бесед с классом, отведенное для них время было потрачено, и Ворон закончил занятие. Когда он вышел из комнаты, студенты вскоре последовали за ним. Их первый день был довольно плодотворным и каким-то напряженным. Некоторые из них даже усомнились в своем решении поступить на этот курс. На данный момент они решили, что останутся здесь, чтобы посмотреть, смогут ли они соответствовать стандартам Ворона. Если они не смогут, то бросит это занятие и сосредоточится на других вещах. Следующим занятием Ворона было единство тела, энергии и духа. Именно на этих занятиях ему было поручено преподавать и давать указания о двойном культивировании или тройном культивировании. Занятия будут проходить в полевых условиях, так как Ворон планировал преподавать практические вещи или давать конкретные примеры для студентов, что требует от них активного обучения. Чтобы предотвратить их от уничтожения вещей, он решил использовать тренировочные поля для занятий. По прибытии на поле Ворон был ошеломлен увиденным. В первую очередь это было количество студентов, которые пришли на занятия. В настоящее время у Ворона было только 10 учеников, и похоже больше никто не придет. Но больше всего его удивили личности студентов. 10 студентов, стоявших перед ним, были точно теми же лицами, которые он видел, когда он и его друзья стали частью класса гениев. Он увидел Руперта и Веронику, двое из тех, с кем они сблизились. Удивительно, но он также увидел здесь Элис, что озадачило его, поскольку, насколько он помнил, у нее была небольшая вендетта с кем-то из класса гениев, но вот она здесь. Ворон был так удивлен, что только сейчас вспомнил проверить профили студентов, и вскоре он увидел доказательства того, что действительно будет учить своих бывших одноклассников. Что ж, это интересно. Это были первые слова Ворона на этих занятиях. Его ученики улыбнулись, когда он сказал это. Похоже, что их учитель был действительно захвачен врасплох. Ворон вздохнул и спросил: «Кто-нибудь может объяснить, что здесь происходит?» «Это дядя придумал». Руперт был тем, кто ответил, и дядя, о котором он говорил, должен быть Виктором, бывшим учителем класса гениев. Затем Вероника продолжила: «Когда мы узнали, что Академия будет построена вместе с введением новой академической системы, мы приняли решение поступить и протестировать ее». Ворон кивнул и наконец понял, что происходит. Вероятно, Виктор поощрял их к интеграции в Академию, поскольку сам возлагал на нее большие надежды. Возможно, именно он устроил все так, чтобы они стали учениками Ворона. Из-за этого Ворон решил встретиться с Виктором позже и узнать его причины, стоящие за этим. Ну, это может быть и не нужно, так как даже он попросил его, но это не изменит того факта, что его бывшие одноклассники теперь его ученики. Затем класс увидел, как глаза Ворона на мгновение вспыхнули ярким светом. «Итак, вы, ребята, сбросили свои культивационные основы», — сказал Ворон. Затем он увидел кивок, который в основном подтвердил то, что он видел, когда активировал свою глазную технику ранее. Когда он проверил раньше, он увидел, что энергетические колебания вокруг них были слабыми, и при дальнейшем осмотре он увидел, что все они едва находятся на сфере закаливания кожи. «С этим проблем не будет, ребята», — сказал Ворон, — «вы должны быть в состоянии прорваться через эти сферы довольно быстро, так как вы уже прорывались однажды». Ворон дважды проверил их профили и увидел, каковы их духовные сущности. Затем он спросил: «Итак, я предполагаю, что все вы испытали ритуал крещения раньше, верно?» Он увидел, как они снова кивнули. «Очень хорошо, это все упростит». Затем он посмотрел на них один за другим, и у него возникло мимолетное чувство ностальгии. Как изменились времена. Меньше 2 лет назад эти люди были его одноклассниками, но теперь он стоит на совершенно другой платформе по сравнению с ними. Он не мог не думать о том, что судьба иногда бывает очень забавной. Ворон прочистил горло и начал говорить. «Только скажу несколько вещей, прежде чем мы начнем урок. Во-первых, я рад видеть, что у вас все хорошо. Я также очень рад, что вы, ребята, дали шанс новой академической системе. Хотя это немного странно для нас, реальность не изменится. Отныне я ваш учитель. Я знаю, что мы вместе провели не очень-то и много времени, но хотя я действительно дорожу этими моментами, я надеюсь, что вы не ожидаете от меня какого-то особого отношения. Поэтому я говорю вам это прямо сейчас, никакого особого отношения». Класс услышал его слова и кивнул. В любом случае, никто из этих людей этого не ожидал. Они знали о способностях Ворона еще тогда, когда были его одноклассниками. За короткое время, что они были вместе, они знали, что он за человек, и нетрудно представить, каким он будет в качестве их нового учителя. Но я собираюсь сказать вот что. Ворон немного помолчал и внимательно посмотрел на них. «Если вы выдержите мое обучение и примените то, чему научились у меня, через год вы, ребята, вернетесь на свои прежние основы культивирования, но в более мощном состоянии. Вы помните, чего я мог добиться в те дни, когда мы еще были одноклассниками?» Спросил он, на что класс кивнул. «Я приведу вас всех к этому уровню, это мое вам обещание». Глаза его класса засияли, когда он это сказал. Пока это только обещание, но никто из них не усомнился в нем ни на секунду. Они знали, что он сдержит свои слова, которые волнуют их до бесконечности. «Давайте начнем занятия прямо сейчас». Затем Ворон нажал на свой значок. После того, как он сделал это, из значка появился экран света и показал силуэт человеческого тела перед классом. Эти занятия называются единством тела, энергии и духа. Во введении к ним говорится, что этот курс даст вам указания по двойному культивированию или даже тройному культивированию. Этот термин может показаться странным, но когда я говорю «двойное культивирование», я не имею в виду тот вид, где вы должны найти партнера или другого значимого человека, чтобы культивировать с ним. Ну и конечно же тройное культивирование, это тоже не тройка. Я просто подумал, что нужно бы разъяснить этот момент. Класс неоднозначно отреагировал на его слова, но Ворон не стал продолжать, потому что это не было целью занятия. Когда люди достигают 13 лет, они испытывают сон, в котором они переносятся в место, наполненное яркими звездами. Пройдя некоторое время внутрь, можно найти ритуальный алтарь и приблизиться к нему. Как только это произойдет, определенный набор звезд засияет интенсивным светом, и сон закончится. Очнувшись от этого сна, они обнаружат, что преодолели начальную стадию закаливания кожи. Все должны быть знакомы с этим, не так ли? Класс кивнул, и Ворон продолжил. Дальше все становится немного запутанным. Из-за утраченного наследия система измерения талантов была в основном неправильной. Я не думаю, что мне нужно обсуждать это дальше, так как мое существование является твердым доказательством этого. Помните, у меня был талант красного уровня. Класс снова кивнул и не был шокирован этим открытием, так как они уже знали это раньше. Я хочу, чтобы вы все забыли о системе цветных талантов. Думайте об этом как о чем-то прошлом, к чему вы никогда не вернетесь. Что вам нужно знать, так это то, что после пробуждения от этого сна вы уже получили благословение вашей духовной сущности, и таким образом теперь вы можете отважиться на то, что я называю тремя человеческими путями. Эти пути называются путь энергии, который мы обычно называем рыцарством, путь тела, который фокусируется на развитии тела, чтобы достичь непостижимого уровня, и, наконец, путь духа, который фокусируется на душе человека. Теперь весь класс был поглощен занятием, все они сосредоточились на его словах, желая запомнить все, что он должен был сказать. Теперь мои слова должны иметь смысл, верно? Когда я говорю «двойное культивирование», я имею в виду культивирование двух из трех известных путей, а «тройное культивирование» означает, что человек будет культивировать все три одновременно. Вот в чем суть этого урока. Вы ведь помните моих друзей, верно? Класс кивнул, кто бы не знал о нем и его команде. Паули и Марк культивируют путь энергии и путь тела. Эллин и Анна культивируют путь энергии и путь духа. В то время как Луна и я культивируем все три пути. И вы все видели, что мы можем сделать, поэтому, когда я дал вам свое обещание раньше, знайте, что я не говорю пустых слов. Я действительно способен поднять вас на такую высоту, какой вы, ребята, никогда раньше не видели. Так что постарайся усердно работать и вытерпеть мои тренировки. Глава 257. Улучшение. Продолжайте, ребята. Еще немного, и вы закончите. Ворон ободряюще посмотрел на свой класс, в котором оказались его бывшие одноклассники. Он был почти уверен, что кто-то смотрит на него, но он пожал плечами, этот взгляд все равно не причинит ему вреда. Ободряющая беседа, которую он провел с ними ранее, подняла их настроение и заставила с нетерпением ждать начала занятий. Ворон решил не терять времени даром и сразу же составил для них тренировочный режим, который в основном состоит из суровых тренировок. Точно так же, как он делал со своими учениками на занятиях по тренировке, он просил их бегать с утяжеленными доспехами, однако он не давал им никакого выбора, давая по самому тяжелому набору утяжеленных доспехов из доступных без исключений. Он заставил их сделать 10 кругов по полю, пока они были в броне. Как только они начали, Ворон сразу же смог определить, у кого более сильные тела, а у кого нет. Ворон уже отмечал их прогресс в этом пункте и корректировал их личный режим на лету. Хоть 10 кругов по полю в тяжелых доспехах было недостаточно, чтобы сбить их с ног, но это не значит, что они не были по крайней мере истощены. Эти люди когда-то были так близки к тому, чтобы стать рыцарями, сброс их культивационных основ на самом деле не уберет предыдущую подготовку и опыт, который у них был, но, конечно, это имеет некоторые последствия. После того, как они закончили бегать, Ворон попросил их снять утяжеленную броню и заставил их бежать еще раз, но на этот раз он не дал им определенного количества кругов. Он просто попросил их бежать до тех пор, пока ноги не подведут их. Его ученики были озадачены его методами, но не решились спрашивать. Они сделали то, что он сказал, и всецело доверились ему. Так начались их страдания. Они бежали и бежали, пока не упали как мухи. Их тела насквозь промокли от пота, волосы растрепались, ноги дрожали, а дыхание было очень тяжелым. Даже те, кто все еще бежит, уже потеряли счет тому, сколько кругов они сделали до сих пор, но не пройдет слишком много времени, прежде чем они упадут. И точно так же, как они думали, через несколько мгновений они с глухим стуком упали на землю. Они были на грани обморока от всей этой беготни, но Ворон пока не давал им потерять сознание. Взмахом руки он послал вперед свою силу хаоса и поднял их одного за другим. Затем он достал несколько тазов с водой и влил в них содержимое жидкости для восстановления организма. Его класс знал, что все они парили в воздухе, и если бы они были в своем нормальном состоянии, они бы испугались или были ошеломлены тем, насколько силен Ворон на самом деле. К сожалению, они едва открывали глаза из-за усталости, поэтому могли только молча наблюдать. Как только лекарство впиталось в воду каждого таза, Ворон осторожно опустил каждого из них внутрь и сказал: «Не теряйте сознание, вращайте священное писание, которое вы получили, и впитывайте лекарство в воде. Не останавливайтесь, пока не впитаете каждую каплю». Когда его голос эхом отозвался в их ушах, некоторые из них прикусили язык, чтобы не отключиться. Затем они вспомнили свои методы культивирования и начали поглощать лекарства. Как только они это сделали, вода тут же закружилась и началось ее поглощение. Каждая клеточка их тела дрожала от радости. Они жадно впитывали силу воды, словно изголодавшийся зверь. Каждый из них чувствовал себя невероятно. Они чувствовали, что их тела укрепляются в пугающем темпе. Их изнеможение сменилось чудесным чувством. Это было трудно объяснить, даже прорывы не ощущались таким образом. Это был совершенно новый опыт для всех присутствующих. Что еще более удивительно, так это их священные писания о культивировании. Сравнивать то, что они использовали до этих, было просто совершенно несправедливо. Теперь они начинали понимать, почему Ворон велел им забыть о старой системе измерения талантов. Это без сомнения настоящий путь. К счастью, они решили довериться Ворону. Это был хороший выбор с их стороны, так как Ворон не подведет их и действительно сдержит свое обещание. Конечно же, у Ворона есть и другие планы, но сейчас не время их раскрывать. Ворон дал им время все переварить. То, что он дал им, было не просто обычной жидкостью для восстановления тела. Все жидкости были по крайней мере Б-ранга с точки зрения эффективности. Он относился к ним точно так же, как он относился к себе, когда он был на той же стадии, что и они. После доведения их до абсолютного истощения наступает идеальное время для того, чтобы они впитали питательные вещества из этих лекарств. Так они не только очень быстро восстановятся, но и неплохо так усилятся. Через некоторое время ученики просыпались один за другим. Их глаза сияли от восторга, они смотрели на свои руки и чувствовали, как их тела наполняются силой. Ни у кого из них еще не было настоящих прорывов, но это не имело никакого значения. «Идите сначала вытритесь, а потом возвращайтесь сюда. Мне нужно кое-что сказать, прежде чем я закончу занятие», — сказал Ворон, на что класс кивнул и вылез из тазиков, чтобы вытереться. Когда они вернулись, Ворон уже спрятал тазы, которые доставал раньше, и уже ждал их. После того, как класс собрался снова, Ворон передал каждому из них бумаги. «Я составил этот тренировочный режим для вас, ребята. У каждого он различен, так что не утруждайте себя сравнением», — сказал Ворон, увидев, что они получают бумаги. «Ваше обучение не начинается и не заканчивается внутри этого поля. Даже находясь дома, вы можете тренироваться. Я составил этот режим, основываясь на своем наблюдении за вами. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их мне во время занятий». «Я ясно выразился?» «Да». «Хорошо, помните, что с этого момента все будет только сложнее. Но пока вы усердно работаете, я не поскуплюсь на свою поддержку. Начиная со следующего занятия», — заявил Ворон, — «вы будете сосредотачиваться на тренировочных режимах, которые вы получили, а это означает, что ваши тренировки не будут такими же, как у других. Есть какие-нибудь вопросы?» Ворон видел, что каждый из них покачал головой, поэтому он кивнул и сказал: «Хорошо, на сегодня все. Я буду ждать каждого из вас здесь завтра». Сказав это, Ворон исчез со своего места, и занятия на этом закончились. День продолжался, и Ворон закончил все свои занятия. Теперь он направлялся обратно к комнате преподавателей, чтобы встретиться с остальными преподавателями и обсудить некоторые вопросы. Для первого дня учебного года это было довольно продуктивно. Ему удалось по крайней мере выразить свои ожидания и заставить студентов понять некоторые из его намерений. Теперь он просто хочет получить некоторые отчеты от других учителей, а также... Встреча произошла вскоре после его прихода, и как он понял от каждого из своих коллег, их первый день также прошел относительно продуктивно. До сих пор они видели, что некоторые студенты уже показывают некоторые успехи, хотя это только первый день. Конечно же, есть некоторые бунтующие дети, которые все еще не понимают своих нынешних проблем. К счастью, учителя уже разработали четкий план, чтобы поставить их на место, и подготовили методы, чтобы справиться с их отношением. В целом, первый день прошел отлично. Конечно же, Ворон также спрашивал некоторые идеи у своих коллег, чтобы выяснить, есть ли что-то, что он мог бы улучшить. В этот момент Луне пришла в голову очень интересная мысль. Она спросила, может ли каждый учитель провести небольшую экскурсию для студентов и привести их в несколько объектов внутри академии. В основном она говорила о тренировочных залах. Она сказала, что если студенты осознают преимущество каждого объекта, это приведет к тому, что их конкурентоспособность воспламенится и заставит их работать еще усерднее для получения преимуществ, что в свою очередь ускорит их рост. Она также хотела, чтобы студенты были проинформированы о том, что они могут подать заявки на некоторые простые миссии. Это также заставило бы студентов ощутить преимущество своей тяжелой работы и подтолкнуло бы их прилагать еще больше усилий в самосовершенствовании. Ее идея была очень хороша. Все ее коллеги согласились с ее предложением, поэтому в оставшееся время встречи они в основном обсуждали, как они собираются запланировать экскурсию всех студентов, чтобы предотвратить переполнение этих мест. После того, как они приняли решение, собрание закончилось, и все разошлись. Ворон проводил время сначала со своими друзьями, а потом с Луной. Они вместе поужинали и разошлись в разные стороны. Ворон вернулся домой и немного отдохнул, прежде чем войти в пространство короны. Раз уж он учитель, это не означает, что он может расслабиться после тренировки. Он должен был практиковать то, чему обучал, и Ворон знал, что он абсолютно не мог позволить себе заржаветь от этой временной работы. Глава 258. Чрезвычайная ситуация. Прошла неделя с начала учебного года. Ворон в данный момент наблюдал за своим классом и давал некоторые советы там, где это было необходимо. Все шло прекрасно, пока внезапно вход в поле не открылся и не привлек его с учениками внимание. Кто-то вошел с расстроенным выражением лица, и Ворон узнал в нем одного из учителей академии, своего коллегу. Ворон нахмурился и встал, затем извинился и встретился с расстроенным учителем. «В чем проблема?» – спросил Ворон. «Простите за вторжение, инструктор Ворон. Произошла чрезвычайная ситуация для одного из учеников, с ним происходит что-то странное. не могли бы вы уделить мне немного вашего времени, чтобы мы могли осмотреть его состояние?» – поспешно сказал учитель, отдавая дань уважения ворону. Ворон похлопал его по плечу, он оглянулся на свой класс и сказал: «Вы, ребята, продолжайте тренироваться, кое-что произошло, что требует моего внимания. Если я не вернусь до окончания занятий, можете уходить». Затем он посмотрел на учителя и спросил: «Где этот студент, о котором вы упомянули?» Тот поблагодарил его и сказал, где проходит его урок. Ворон положил руку ему на плечо, и они вместе поспешили к классу этого учителя. По дороге туда ворон расспросил его о подробностях случившегося. В основном, этот учитель также занимается занятиями по тренировкам. Когда они выполняли какую-то обычную задачу по подготовке и укреплению тела, внезапно один из его студентов-мужчин внезапно почувствовал себя чрезвычайно ужасно, настолько сильно, что он кричал от боли, и из его тела начали исходить необычные энергетические колебания. Учитель попытался подойти поближе, но энергия, окружавшая ребенка, внезапно стала враждебной и оттолкнула его, причинив боль самому ребенку. Из боязни причинить ребенку еще большую боль, учитель решил обратиться за помощью, и кто еще мог бы быть лучшим помощником, кроме самого ворона. Как только они прибыли на тренировочное поле, ворон увидел, что весь класс сгруппировался в углу поля, съежившись от чрезвычайно отвратительной ауры, которая пронизывала их окружение. Посреди тренировочного поля корчился от боли и скрипел зубами один из учеников. Его миниатюрное тело окружал силуэт существа с опасными красными глазами и эфирным телом, источающим сильную злобу, которая почти материализуется в воздухе. Лицо ворона стало немного серьезным, он неглубоко вздохнул и сказал: «Подумать только, что кто-то действительно пробудит такого рода духовную сущность. Ты хочешь сказать, что его духовная сущность уже пробуждается?» — растерянно спросил учитель ученика. «Но как это возможно? Разве ему не нужно было сначала пройти ритуал пробуждения, прежде чем это произойдет? Переживание ритуала духовного пробуждения – не единственный способ полностью пробудить свою духовную сущность. Это самый предпочтительный способ сделать это, так как это самый безопасный способ. Другие методы просто слишком болезненны. То, что ваш ученик испытывает сейчас, вероятно, самый болезненный метод, потому что у него не было выбора. Этот метод называется принудительным духовным пробуждением. Это происходит, когда естественная совместимость человека с его духовной сущностью чрезвычайно высока. Но, пожалуй, хватит объяснений, отойдите и дайте мне разобраться с этим», — приказал ворон, что заставило учителя отступить. «Защитите студентов, это может стать немного проблемным», — напомнил он, прежде чем подойти к корчащемуся студенту. Учитель воздвиг прочный барьер, который окружил его и учеников внутри. Как только барьер был воздвигнут, студенты внутри вздохнули с облегчением, поскольку они также были защищены от угрожающей злобы, которая пронизывала воздух. Эти студенты до сих пор жили уединенной жизнью и никогда не подвергались воздействию такого рода чувств. Страх и трепет все еще оставались в их сердцах, когда они смотрели, как ворон справляется с этим. Когда ворон медленно приблизился, существо, которое было близко к проявлению, зарычало в его сторону, ясно давая понять, что не хочет, чтобы ворон вмешивался. Ответом ворона на это было простое фырканье, пронизанное его силой хаоса. Когда его сила хаоса вступила в контакт с существом, оно заметно содрогнулось и почувствовало невероятное чувство подавления, исходящее от ворона. Оно остановилось и внимательно осмотрело человека перед собой. Под всеобщим пристальным взглядом ворон поднял руку, и из ниоткуда внезапно появились темные тучи и накрыли все тренировочное поле. Все удивленно посмотрели вверх, и под их ошеломленными взглядами темные облака расступились, открыв огромное звездное пространство. После того, как ворон сжал кулак, мерцание бесчисленных звезд затопило все поле. Все разинули рты при виде этого зрелища. Из ниоткуда одно конкретное созвездие испустило интенсивное сияние и внезапно начало снижаться. Существо перед вороном начало заметно дрожать. Другие могли не чувствовать этого, но эта сущность сейчас могла буквально чувствовать экзистенциальный страх. «Ах ты, озорная лисица! Неужели ты так торопишься найти потомка?» — холодно спросил ворон, когда за его спиной начали формироваться звезды. «Покажись, или я забью тебя до смерти», — пригрозил ворон, холодно глядя вперед. Существо взревело на него, и мгновенно проявление ускорилось до такой степени, что теперь все могли видеть его точный внешний вид. Точно так же, как ворон сказал ранее, эта духовная сущность, Лиса. У нее молочно-белый мех с угрожающими красными глазами и зрачками, образующими черные щелочки. Ее рост был около 10 футов, но это не ее реальный размер. У нее был набор острых клыков, торчащих из его рта, острые когти и 9 длинных хвостов, которые двигались сами по себе. Девятихвостая лиса. Один из студентов воскликнул от шока. Точнее, это демонизированная девятихвостая лиса. Голос ворона эхом отдавался в их головах. По сравнению с обычной девятихвостой лисой демонизированный вид сильнее, так как он живет за счет питания своим видом. Проще говоря, демонизированная девятихвостая лиса – это каннибал. Объяснения ворона вызвали дрожь у студентов и даже у учителя. Никто не сомневался в его словах. В конце концов, именно ворон был тем, кто открыл существование духовных сущностей в королевстве. Никто из лис не рождается демонизированным. Это процесс. В их расе съесть кого-то своего вида – табу, так как все боятся появления демонизированной особи. Тем не менее, есть некоторые, которые не придерживаются этого правила. Как только лиса съест кого-то из собственного вида, она испытает другой вид посвящения, который сделает ее выше остальных. Но так как это считается запрещенным деянием, то оно сурово карается небесными законами. Те, кто уничтожил себе подобных, будут вечно нести ментальное бремя злобы и ненависти своей жертвы, которая никогда не исчезнет. И точно так же, как наркотик, как только они его примут, их тела будут естественным образом жаждать все большего и большего, пока не возникнет ненасытный голод, а их умы навсегда не будут поглощены злобой и ненавистью. Ваш одноклассник, должно быть, испытывает сейчас некоторые кошмары из-за влияния этой маленькой лисы. Не волнуйтесь, я все улажу. Как только ворон закончил объяснять обстоятельства существования духовного существа перед ними, звезды позади него аккуратно расположились в соответствии с его созвездием. Затем они испустили ослепительную вспышку света, которая на время ослепила почти всех в поле. Как только их зрение приспособилось, они увидели позади ворона высокую и гордо стоящую статую. Ее внешний вид был шокирующим. Это фигура, которая имеет 3 лица, ее текущее лицо выражало нейтральность, лицо слева выражало ярость, а лицо справа улыбалось в доброжелательной манере. Что еще более шокирует, так это то, что у этой статуи было по меньшей мере 1000 рук, развивающихся вокруг нее словно первозданный лотос. Размер статуи затмевал лисицу. Она в ужасе подняла голову, увидев, что глаза статуи смотрят на нее сверху вниз, точно так же, как и ворон. И поскольку оба эти существа – духи, лис определенно чувствовал смертельную опасность, исходящую от этой статуи. Даже в своем безумном состоянии эта лиса все еще могла распознавать тех, кто должен быть атакован, и тех, кто не должен быть атакован. К сожалению, она стала немного высокомерной и спровоцировала кого-то, кто попал в последнюю категорию. Руки статуи двигались синхронно с движениями ворона. Лицо статуи сменилось благожелательной улыбкой. Все ее руки потянулись вперед с невероятной скоростью, на которую лис никак не отреагировал. Статуя заключила лису в шар, ворон снабдил каждую руку силой хаоса, которая заставила лису корчиться в агонии. Сцепив руки вместе, ворон закрыл глаза и сказал: «1000 рук любви». Глава 259. Доброжелательное милостивое божество 1000 рук. Духовная сущность, оставившая после себя легенду о крайней жестокости. По мере того, как ворон становился сильнее и чем больше он использовал архаичный молот 1000 рук, его совместимость и знания о его духовной сущности углублялись. Духовные сущности наделяют кого-то уникальными способностями после пробуждения. На пути духа есть стадия, называемая сферой духовного общения, где человек должен еще глубже соединиться со своей духовной сущностью и, возможно, чему-то научиться у нее. Даже несмотря на то, что ворон сейчас идет по уникальному пути, это не помешало ему следовать некоторым важным вопросам по оригинальным путям. Благодаря постоянным медитациям и тренировкам он смог научиться нескольким вещам у своей духовной сущности. Одна из них сейчас полностью выставлена на всеобщее обозрение. 1000 рук любви – техника, которая была сделана самим божеством 1000 рук. Когда ее используют, она направляет к своей цели свои глубочайшие эмоции любви и заботы и очищает ее от любых негативных намерений, которые влияют на их разум. Божество в основном использовало эту технику, чтобы пощадить кого-то и заставить его изменить свой образ жизни, заставляя их поступать правильно и каяться в своих грехах. Используя свою доброжелательную улыбку плюс свою любовь и заботу о бесчисленных созданиях, он принес мир тем, кто нуждался в нем больше всего. Демонизированная девятихвостая лиса, хотя и свирепое существо, она все еще далека от того, чтобы приблизиться к уровню самого божества. Даже при том, что она пыталась сопротивляться воле милостивого божества тысячи рук, она могла делать это только в течение нескольких секунд, прежде чем поддаться теплу его любви. По мере того, как усиливался свет, исходящий от рук, ускорялось и обращение. Процесс занял целых 5 минут, пока статуя божества позади ворона не исчезла, и лиса больше не была видна. Все, что осталось, это спокойное состояние отдыхающего ученика. «Теперь все в порядке», — сказал ворон, повернувшись лицом к остальным ученикам. «Он больше не в опасности. Ему просто нужно немного отдохнуть и вернуться к нормальной жизни. Демонизированная девятихвостая лиса также умиротворена. Не нужно бояться, что этот сценарий повторится снова. Учитель, можно вас на пару слов?» — спросил ворон. Учитель этого класса выступил вперед, и у них состоялся приватный разговор. «Присмотрите за этим ребенком. После этого он может столкнуться с некоторыми препятствиями. Постарайтесь оказать ему какую-то эмоциональную поддержку. Я уверяю вас, что его духовная сущность уже умиротворена, но из-за того, что произошло сегодня, некоторые из его одноклассников могут увидеть в нем злое существо. Если увидите подобные настроения, разгоните их на корню. Могу ли я поручить вам эту задачу?» – спросил ворон. «Будьте уверены, инструктор ворон, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь этому студенту», – торжественно ответил учитель. «Спасибо». «Хорошо», – ответил ворон, – «поскольку моя задача здесь выполнена, я вернусь в класс прямо сейчас. Отправьте этого студента в лазарет и дайте ему отдохнуть там, а затем вы можете продолжить свой урок». Как только ворон сказал это, он исчез с места и снова появился на территории академии. Никто не знал, что ворон скрыл от них одну важную деталь. Это тот факт, что духовная сущность этого ученика больше не называется демонизированной девятихвостой лисой. Вместо того, чтобы называть ее демонизированной девятихвостой лисой, правильнее было бы называть ее доброжелательной девятихвостой лисой. Это изменение определенно пойдет на пользу студенту. Из-за природы духовной сущности она определенно будет иметь некоторое влияние на своего потомка. Ворон и раньше видел обладателей этой духовной сущности, и ее отношение к ним было слишком экстремальным, граничащим с безумием, если быть честным. Злоба и ненависть, проклинавшие демонизированную девятихвостую лисицу, передадутся их потомку по крайней мере частично. Но даже если это всего лишь часть, ворон сомневался, что нормальный человеческий ребенок сможет справиться с таким бременем. Зная это, ворон, конечно же, не мог просто проигнорировать подобное. Также следует сказать, что ворон не сможет использовать тысячу рук любви в течение следующих 6 месяцев. Это ограничение наложено самими небесными законами из-за того, насколько мощной была эта техника. Техника, которую он использовал, изменяет саму природу цели, а это что-то, что бросает вызов самому естественному порядку. Это даже повлияло на духовную сущность, то, что уже давно ушло и осталось лишь воспоминанием в звездном небе царства духов. Если бы он сам был милостивым божеством тысячи рук, то такого ограничения не существовало бы. Но он не был божеством, поэтому ограничения были наложены на него. Ворон позаботился о том, чтобы никто не увидел изменений, которые произошли с самой духовной сущностью. У него были на то причины. Самая большая причина заключается в том, что он не хотел, чтобы кто-то знал, что он может изменить природу духовной сущности самостоятельно. Кроме того, выполнение такого рода действий нарушает правила, которые он сделал, поскольку это рассматривается как предоставление преимущества студенту. Конечно же, он объяснит свои действия на собрании позже. Они могут даже навязать ученику какую-то принудительную услугу в обмен на то, что он сделал, но это будет обсуждаться позже. «Добрый день, учитель ворон». Класс приветствовал его, как только он вошел в класс. Ворон кивнул и поприветствовал их в ответ. Затем он сел за свой стол и проверил посещаемость своих учеников. Увидев, что все собрались, он тут же начал урок. «Ну и что, все готовы к тесту?» – спросил ворон у класса. «Да, учитель», – ответили студенты. Ворон кивнул и подтолкнул свой значок. Сразу же появилось несколько световых экранов, которые двигались навстречу друг другу. Экраны показывали простой интерфейс, с которым любой его ученик мог легко взаимодействовать. Тест относится к категории идентификации. Как только вы начнете, экраны света покажут изображение алхимического ингредиента. Ваша задача — идентифицировать их одного за другим. В викторине есть 100 ингредиентов, Постарайтесь определить, как можно больше. Не дайте мне поймать вас на жульничестве, иначе я наложу на вас штраф. Есть какие-нибудь вопросы? Видя, что студенты молчат, Ворон сказал: так как вопросов нет, у вас есть 1 час и... Время пошло. Когда он нажал на значок, над его головой появился таймер. Как только таймер начал тикать, его ученики начали взаимодействовать со световыми экранами и начали отвечать на тест, который он подготовил. Это занятие Ворона по алхимии. До сих пор у него было по меньшей мере 20 учеников на этих занятиях, некоторые уже даже показывали успехи. Ворон был не единственным преподавателем этих занятий, помимо него есть также Якоб и сам Ричард. Ворон сделал этот тест лично, и он устроил его так, чтобы он был у каждого студента различным. В течение первой недели Ворон познакомил их по меньшей мере с 1000 видами лекарственных ингредиентов. В своих вступительных словах он говорил, что научит на занятиях тому, как правильно идентифицировать каждый ингредиент, чтобы они не перепутали его с чем-то совершенно другим. Он сообщил классу, что сегодня будет небольшой тест, который побудил их пересмотреть все, что они узнали до сих пор. Конечно же, Ворон не стал бы задавать им вопросы просто так. Он хотел дать им некоторую поддержку, поэтому он сказал им, что 5 лучших по оценкам этого теста получит от него некоторые ресурсы. Приз первого места – это месячный билет на обед в столовой А, 5 наборов случайных семян, которые они могли бы вырастить, а также 50 золотых карточек. Приз второго места – это 3-недельный билет на обед в столовой А, 4 набора случайных семян и 40 золотых карточек. Приз третьего места – это 2-недельный билет на обед в столовой А, 3 набора случайных семян и 30 золотых карточек. Приз четвертого места – это недельный билет на обед в столовой А, 2 набора случайных семян и 20 золотых карточек. Приз пятого места – это 2-недельный билет на обед в столовой Б, 1 набор случайных семян и 10 золотых карточек. Несмотря на то, что алхимия является растущей профессией в королевстве, это все еще не меняет того факта, что это все еще дорогостоящее и напряженное занятие. Конечно, если кто-то сумел пройти через эти испытания, то впереди его ждет золотой путь. Вот почему многие все еще надеются пополнить их ряды, и эта тенденция продолжается до сих пор. Перед таким щедрым вознаграждением его ученики, конечно же, не смогут усидеть на месте. Но да, они должны были работать усерднее и запоминать на пределе своих способностей. Каждый из этих ресурсов очень помог бы им на их пути, и чем больше опыта они накопят уже сейчас, тем более гладким будет их путь к своей цели. Теперь пришло время проверить их навыки запоминания и энтузиазм, который они должны иметь, чтобы идти по выбранному ими пути. Глава 260. Рейтинговый список. С начала учебного года прошло 3 месяца. С тех пор в академии произошло много событий. Студенты учились в относительно спокойной обстановке. Но сегодня, похоже, мир будет несколько нарушен. Доброе утро, класс. Доброе утро, учитель Ворон. Ворон кивнул в сторону студентов и предложил им сесть. Затем он продолжил: прежде чем мы начнем наше занятие, я должен сделать важное объявление, обратите на это внимание, потому что я собираюсь сказать это только один раз. Класс лидеров немедленно оживился и навострил уши. Поскольку первые 3 месяца с начала занятий прошли, настало время увеличить сложность вашего обучения. Как только он это сказал, большинство его учеников мысленно прокляли его. Что он имеет в виду, повышая сложность обучения? Разве они недостаточно страдали? Что ж, никто не мог обвинить их в том, что они стонут, поскольку это правда, что они прошли через многое за последние 3 месяца под руководством Ворона. Обучаясь лидерству, они испытали много стрессовых ситуаций из-за махинаций Ворона. Большинство из этих ситуаций были тяжелыми не физически, но морально. Именно по этой причине число студентов сократилось из первоначальных 30 до 20, так как некоторые просто не могли вынести его обучение. Тем не менее, те, кому удалось выкарабкаться, были хорошо обучены. Их менталитет был обострен до такой степени, что они могли оставаться моллюсками под некоторым давлением. Конечно, студенты заметили эти изменения, но все же они были бы благодарны за какой-то отдых. Чтобы по-настоящему проверить ваши способности как лидеров, я объявляю, что все вы здесь получите свою собственную команду из 6 человек. В классе послышались вздохи. Они посмотрели друг на друга со смешанными чувствами на лицах. Некоторые из них были взволнованы, а некоторые напуганы. Некоторые из них задавались вопросом, каких товарищей по команде они получат, в то время как некоторые не сильно заботились об этом. Ваши товарищи по команде тщательно выбираются после долгого обсуждения. Если вы хотите изменить члена команды, то вы должны непосредственно сообщить мне об этом и дать мне вескую причину для замены. Если ваша причина убедительна, то мы заменим вашего члена команды. Но помните, что обмен должен происходить только официально. Если мы обнаружим, что вы сами поменяли состав, мы будем вынуждены применить какое-то наказание к вам и вашей команде. Всего на занятиях лидерства обучается в общей сложности 100 студентов. А это значит, что всего будет 100 команд, каждая из которых состоит из 6 человек. Вам будут даны миссии, в зависимости от производительности вашей команды и сложность миссий, которые вы получаете, также будет варьироваться. Ну и конечно, чем выше сложность миссии, тем более щедрые награды получит ваша команда. Мы также решили оживить вашу жизнь, составив рейтинговый список, добавил Ворон, протягивая свой значок и показывая им пустую диаграмму. Вы познакомитесь с новой валютой под названием командные очки. Эти очки зарабатываются при выполнении миссий, для выполнения которых требуется целая команда. D-ранговая миссия даст вам 10 очков, C-ранг – 20, B-ранг – 30, A-ранг – 50, а S-ранг – 100. Имейте в виду, что количество командных очков, которое я перечислил ранее, это почти минимальная сумма за миссию. Ваш клиент будет иметь возможность уменьшить или добавить очки в зависимости от их удовлетворения работой. Максимальная сумма, которую клиент мог бы добавить, равна минимальной для ранга миссии, а максимальная сумма, которую они могли бы уменьшить, составляет половину этой суммы. Вы успеваете за моими словами? Повторять не надо. Класс кивнул и продолжил слушать. С командными очками вы сможете позволить себе много видов ресурсов. Вот список доступных предметов, взгляните. Как только Ворон показал список, его ученики сразу же собрались и прочитали его содержание один за другим. Более дешевые предметы – это распространенные предметы, такие как жидкость для восстановления организма C-ранга, пилюли конденсации энергии и так далее. Но чем ниже они смотрели в списке, тем более невероятные вещи они видели. От лекарств А-ранга, которые даже включали пилюли долголетия, до оружия А-ранга, формации массивов и тому подобного. «Прошу прощения, учитель». Один из его учеников окликнул его и спросил, «Вот этот предмет, который стоит 500 командных очков, называется Второе Священное Писание. Это то, о чем я думаю». «Да, да, если вы возьмете это, то получите вторые главы Священных Писаний о культивировании, которые мы вам дали», — ответил Ворон. Все его ученики ахнули от осознания этого, их взгляды стали горячими, когда они автоматически сделали мысленную заметку накопить по крайней мере 500 командных очков, чтобы приобрести вторые главы своих священных писаний. «Инструктор, это цена только для одного человека или для всей команды?» — спросил другой студент. «Предмет для всей команды. А это значит, что как только вы купите его, все члены вашей команды получат вторые главы». Его ответ сделал их еще более пылкими, а это значит, что покупка этого приза теперь становится приоритетом. Студенты еще раз прошлись по списку и увидели еще больше умопомрачительных призов. Что еще более нелепо, так это то, что там был один приз, на который смотрели все они. В какой-то момент один храбрый ученик спросил: «Учитель, этот билет ученика, в котором есть ваше имя, это ведь то, о чем я думаю?» «Верно». Ворон несколько замер, когда они упомянули об этом, он довольно быстро пришел в себя, но смог только испустить сокрушенный вздох, так как на самом деле ничего не мог с этим поделать. «Да-да, это так», — ответил он с трудом. «Если вы можете позволить себе приобрести этот билет, приходите ко мне и покажите его. Тогда я приму одного из вашей команды, чтобы он стал моим учеником». Все они замерли и посмотрели на предмет, который практически позволит им всего за один шаг воспарить в небе. Сильное чувство желания подкралось к их груди, но когда они посмотрели на количество командных очков, необходимых для обмена на билет, их желания ослабли и большинство из них не смогли сдержать кривой улыбки. Билет на обучение стоит 10 000 командных очков. Это один из самых дорогих предметов, которые есть в списке. Кроме того, здесь только один доступный билет. Это так дорого. Недовольно простонал один из студентов, остальные согласились и не могли не посочувствовать, потому что очень хотели бы приобрести его. Сколько миссий им придется пройти, чтобы позволить себе билет? Некоторые из них даже думают, что билет действительно был слишком дорогим, как будто Ворон не хотел, чтобы кто-то мог себе его позволить. Ну, для них нет ничего плохого в том, чтобы думать об этом таким образом, поскольку в этом был весь смысл. На самом деле Ворон вовсе не хотел, чтобы кто-то мог позволить себе этот билет. Идея поместить его туда все равно исходила не от него. Это все был этот бесстыдный Пауль, который решил, что неплохо было бы сделать такой билет. Ворон не хотел иметь ученика, так как был очень занят. У него было много дел каждый день, и он не знал, сможет ли он вообще должным образом заботиться о своем ученике. Поначалу он решительно выступал против этой идеи, но Ян поддержал идею своего сына, а за ним эту идею поддержали и остальные преподаватели, даже сама Луна. В конце концов Ворон неохотно согласился, но сказал им, что он будет тем, кто установит цену за билет, иначе он уволится. В конце концов, они ничего не могли сделать, чтобы помешать ему сделать цену дорогой. Похоже, Ворон действительно не хотел, чтобы на него сейчас свалилась еще одна ответственность. «Ладно, вы все видели», — сказал Ворон, закрывая список обмена. «Теперь перейдем к рейтинговому списку. Как я уже говорил ранее, мы составили этот рейтинг, чтобы стимулировать здоровую конкуренцию между вами. Каждый раз, когда вы отправляете отчет о завершении миссии, ваш рейтинг будет меняться в зависимости от того, сколько командных очков вы накопили до сих пор. Обратите внимание, что ваш рейтинг не изменится, даже если вы потратите свои командные очки. Этот рейтинг будет оставаться активным до награждения, которое состоится в конце года. Те, кому удалось закрепиться в топ-15 мест, получат призы, которые могут изменить, а могут и не изменить вашу жизнь к лучшему. Несмотря на это, я хочу, чтобы вы все знали одну вещь», — торжественно произнес Ворон. «К концу этого года вам будет предоставлен выбор, хотите ли вы остаться в своей нынешней команде или нет. В отличие от смены членов команды, когда придет время, мы не будем задавать вопросов. Если вы хотите покинуть свою команду, мы вас вытащим. Все очень просто. Но как только вы покинете команду, помните, что вы никогда не сможете вернуться, и поэтому вам придется набирать товарищей в команду по вашему выбору. Что касается тех, кто останется в своих командах, вы также должны знать, что с этого момента никаких изменений не будет. В конце концов, каковы бы ни были ваши решения, вы должны нести ответственность за их последствия». «Я ясно выразился?» Студенты кивнули и приняли его слова близко к сердцу. «Тогда очень хорошо. Мы начнем с команды 1, членами которой являются». Глава 261. Сигнал бедствия. Атмосфера Академии Небесного Облака сегодня крайне оживленная. На его территории можно было увидеть группы студентов, которые шли туда и обратно. Самое большое волнение будет происходить в зале миссии. Это было на следующий день после объявления о создании команды из 6 человек. К концу вчерашнего дня большинство студентов уже встретились со своими командами и познакомились поближе. Конечно, они были просто представлены друг другу, а это значит, что-то, что они знают друг о друге слишком поверхностно. Только работая друг с другом в течение длительного времени, они смогут узнать, действительно ли они могут работать вместе или нет. Каждая команда состоит из лидера, защитника, лучника, убийцы, нападающего и целителя. Кроме того, команда может эффективно выполнять по две роли, поскольку некоторые из лидеров также прошли дополнительные курсы. Чтобы уравновесить команды, преподавательский состав прилагал усилия к тому, чтобы поместить хотя бы одного утопающего лодыря в команду, в которой есть превосходный студент. Что касается того, поймут ли студенты их намерения или нет, это не имеет значения, поскольку им все равно придется придумать веский предлог, чтобы выгнать кого-то. Тем не менее, время не остановится ни для кого. Есть миссии, которые нужно выполнить, и командные очки, которые нужно заработать, а также рейтинговый список, в котором нужно появиться, так что студенты теперь заняты выполнением миссий. Достаточно сказать, что все команды начинали с выполнения миссий D-ранга. Эти миссии в значительной степени являются черными задачами, которые студенты могли бы выполнить без каких-либо проблем. Такие вещи, как уборка классных комнат или тренировочных полей, помощь учителям в выполнении некоторых задач, обработка полей и т.д. Это содержание большинства миссий D-ранга. Конечно же, некоторые команды не рады получать такие миссии, так как они чувствуют, что их фактические навыки недооцениваются, но независимо от того, сколько они жаловались, никто не слушал их и не давал им никаких миссий более высоких рангов, Так что они могли только разочарованно принять это, несмотря на то, что Ворон не встречался вчера с каждым из своих учеников на занятиях лидерства. Он сделал попытку лично посетить их и рассказать им новости, чтобы они были готовы. Вот почему большинство команд из 6 человек уже встретились, а те, которые еще не встретились, скоро встретятся, так как чем больше они откладывают это, тем больше они отстают. В свете формирования команд из 6 человек расписание занятий каждого ученика изменилось. Занятия обычно проводились каждый день, и между каждым занятием было немного времени, чтобы позволить студентам отдохнуть перед началом следующих занятий. Но теперь занятия будут проходить только 2 раза в неделю. Это позволит студентам получить больше практического опыта и учиться самим. Это также позволит им узнать больше друг о друге, проводя время и работая вместе. И хотя дни занятий сокращаются, они будут компактными и растянутыми на целый день, чтобы наверстать упущенное время. Также нужно было знать, что за каждой из команд ведется пристальное наблюдение. Если возникнут какие-либо споры во время представления миссий, учителя могут проверить встроенную систему записи в их студенческих билетах и тогда будут решать вознаградить их или наказать. В общем, следующие дни будут очень насыщенными для студентов. Однако если они действительно хотят пройти путь становления рыцарями, они должны принять вызов и научиться приспосабливаться в некоторых сложных ситуациях.